Наша любовь без границ, в моих жилах застывает вся кровь. Никто не сможет нас разделить. Задаем вопрос, что они знают про любовь? Что они знают про любовь? Что они знают про любовь? Что они знают про любовь? Что они знают про любовь? Она как все, но не одна из них. Она как свет, мой самый чистый лик. Мою любовь можешь похоронить, если я тебя однажды посмею изменить. Словно как шторм, и по тебе схожу с ума, и я сверну горы. Ты не останешься одна, и не подам повод, чтоб усомниться ты могла, что в моем сердце холод. Что нету там больше, ты увидишься скоро. Мы не увидим ту прежнюю жизнь и этот город. Его покинем, ты руку держи, даю слово. Мы будем жить там, где никто не жил. Ты только мне скажи. Наша любовь без границ, в моих жилах застывает вся кровь. Никто не сможет нас разделить. Задаем вопрос, что они знают про любовь? Что они знают про любовь? Что они знают про любовь? Что они знают про любовь? Что они знают про любовь? Чтобы не видеть печаль на твоем лице, я за твою улыбку все отдам. Это безумие в сердце моем, это будто безумный ураган. И нам плевать, что говорят за нас, в этом омуте одна лишь мгла. Из всех я выбрал тебя, это значит, что ты мне одна нужна. Ты для меня словно воздух, и эта ночь нас накроет волной. Расплетай свои косы и останься со мной. Наша любовь без границ, в моих жилах застывает вся кровь. Никто не сможет нас разделить. Задаем вопрос, что они знают про любовь? Что они знают про любовь? Что они знают про любовь? Что они знают про любовь? Что они знают про любовь? Что они знают про любовь? Что они знают про любовь? Что они знают про любовь?